Зависть это какая? О зависти какая заповедь в 10 заповедях Моисея? Последняя, да? Последняя заповедь. То есть и в Ветхом, и в Новом Завете Бог беспокоился о том, чтобы этого качества или этих чувств в человеке не было. Ну хорошо, давайте вместе поучаствуем. Зависть, она портит жизнь всем людям. Вот я несколько примеров приведу, библейских вкратце, проиллюстрировать мысль эту. Когда Ахав пожелал Навуфеев виноградник, Навуфей ему отказал, он приходит домой, написано, лег на постель свою и хлеба не ел. Он позавидовал, и ему теперь ни жить, ни есть не хочется, ни спать не хочется. То есть и жить не хочется. Потом другая ситуация, когда Агарь родила сына Аврааму, а Сара видит, что Агарь родила, а Сара не родила. Написано, она так стала притеснять ее, Агарь, так завидовала, стала так притеснять, стала, что Агарь собрала вещи и убежала. То есть лучше в пустыне жить, лучше скитаться где-то, но не жить в том доме, где тебе завидуют. И еще ситуация тоже, Рахиль начала завидовать Лии. И так написано, она стала завидовать, что Лия рождает, а Рахиль не рождает. И стала говорить Иакову, дай мне детей, а если не так, то я умираю. И бедный Иаков говорит, ну что мне делать, разве я Бог? Что мне теперь делать? То есть она портит и тому, кто завидует, и тому, кому завидуют, и даже тому, кто рядом находится. И вот бедный Иаков, бывает так, вот жена начнет кому-то завидовать, а муж не знает, куда деться. Я хочу то, хочу это, а ему теперь что делать? Это мука, это тяжело. Я думаю, что, братья, зависть, она от недовольства своим положением. Вот недоволен своим домом, машиной, фигурой даже порою. И начинает друг другу завидовать, недоволен, и потом и тяжело и всем от этого. Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Похоть очей, ну, может быть, это не только зависть, но, наверное, зависть большой процент в этом составляет. В общем-то, мир во многом этим двигается. Реклама на чем и играет, да. У соседей есть, мне тоже нужно. И человек двигается, двигается, двигается. У меня такая мысль возникла. Как еще может зависть проявиться? Вот как-то мы привыкли, да, больше, ну, говорить о зависти, когда, допустим, один человек не имеет того, что имеет другой, да. И вот он завидует ему. Так интересно, что зависть может проявиться не только в таком положении. Вот, например... Знаю такой один пример. У одной сестры были, ну, какие-то, допустим, красивые туфли, да, назовем их так. Другая купила точно такие же. Эта огорчилась, подходит и говорит, зачем ты купила такие себе? То есть мы видим, что она до этого момента, как бы, можно сказать, радовалась, что у нее, у одной, такие красивые башмаки. Вдруг купила другая, и у нее в сердце возникло огорчение. То есть когда человек, допустим, занимает какое-то определенное положение, и он видит, что другой человек выходит с ним на один уровень, у него в сердце возникает огорчение. Я думаю, что это тоже зависть. Можно вспомнить такой пример, например, из Библии, да? Когда волхвы пришли во дворец к Ироду и говорят, что ну где здесь царь родившийся, да? Ирод подумал, какой еще царь, я тут один царь. К чему это привело? Он истребил много-много детей. То есть мы видим, что он, как бы сказать, позавидовал, что появился еще один, как бы, наследник престола и захотел сразу же его ликвидировать. Братья, этот порок, как уже было сказано, родился когда-то на небесах еще. У Люцифера все это произошло. И потом вот этот порок, он прошел через всю историю человечества. Вот так кратко. Люцифер, потом Ева, потом Каин, потом сыновья Иакова, потом Корей, Дафан, Аверон, князья и сатрапы во дни Даниила, потом дальше лжебратья во дни апостола Павла, Ахав, Навуфей, вот то, что Женя говорил тоже. Христа предали. Христа предали, фарисеи, книжники во дни Христа, то есть это тоже из зависти предали. Старший брат блудного сына. Братья, разделения в нашем братстве неоднократно происходили. И опять-таки можно усматривать, что почва зависти там была тоже немалая. Разделения произошли. И еще бывает то, что в церквах тоже, ну, эта зависть прикрыта маской там благочестия, ревности, святости, и бывает такое. Но, впрочем, братья, вот была прежняя тема у нас – не превозноситься, не гордиться. Ну, кто может превозноситься или гордиться? Ну, тот, который что-то имеет, ну, может быть, более превосходное, чем у другого. И когда он это за собой замечает, он начинает гордиться. Однажды в одной церкви, ну, там, бракосочетание намечалось, и про одну сестру говорят, она красивая. Братья спрашивают, она об этом знает? Говорят, она об этом знает. То есть, значит, она, если это знает, что она имеет какое-то превосходство, а у нее уже есть почва гордиться. А вот нынешняя, например, тема «не завидует» – это когда человек не имеет того, что имеет другой, и он это замечает, и он хочет этим тоже обладать. Братья, ну что говорится в Священном Писании, мы читаем, «Кто вы избранные? Немного из вас мудрых, сильных, благородных» и так далее. Ну, чем нам можно, например, гордиться, если нас немного мудрых, немного сильных, немного благородных? Братья, может быть, не очень такой пример это будет, может быть, неудачный. Но бывает такое среди людей, которые не имеют определенного места жительства. Может быть, у них тоже бывает зависть какая-то и превозношение, что я вот там больше где-то приобрел, там он в том ящике, чем ты. И начинают друг перед другом тоже, может быть, гордиться. Ну, то есть в любой обстановке вот этот человеческий порок, он найдет место. Найдет место. И он гнездится вот там внутри. Друзья, и поэтому и в нашем христианском обществе этого не должно быть. Один еще маленький пример. Когда мы собирались еще в маленьком доме молитвенном, там был сосед, которого, ну, там, молодежь наша тигром прозвали, но он там себя так и называл. Приходит чуть пьяненький, раздетый по пояс, я тут, давайте, кто со мной, чего? Я говорю, слушай, Володь, ты что к бабушкам пришел показывать свои мощи? Ну, пойди на улицу, там найдешь себе достойных противников, и там превозносись там немножко перед ними. То есть, братья, я думаю, что вот мы должны тоже и в своем сердце наблюдать, чтобы этого горького корня, который произошел через всю историю, чтобы не нашел места у нас. Братья, слово «зависть», если его перевести с немецкого языка, то оно означает нежелание ничего доброго. То есть человек, который живет в таком пороке, у него очень злое сердце, он никому ничего доброго не желает. Из этого исходит, что это последняя заповедь, десятая, не пожелай. То есть этим страдают, в общем-то, все люди. Один слуга, он говорит, хозяин об этом услышал, он говорит, ну как это можно? 10 заповедей не соблюдать, я бы это смог. Хозяин говорит, наверное, ни одного дня или даже часу. Он говорит, если ты сможешь заповеди Божьи соблюдать, то я тебе дам вот этого красного коня. Он говорит, а почему не гнедого? Ну, в общем-то, говорит, я тебе уже ничего не могу дать. Потому что вот такая, так вот наша человеческая природа. Я однажды человека одного вез в машине из нашей деревни, он меня попросил, люди, когда переехали, были бедненькие, он мне говорит, мне так и тянет, или, сказал, подмывает к тому, что много медовиков приехали. Как-то, говорит, пройтись по всем этим ульям и немножко туда дихлофоса. Я говорю, зачем? Чтобы у них не было. Я говорю, тебе тогда легче? Он говорит, в общем-то, да. Вот такая вот природа человеческая. Братья и сестры, братья дорогие, но это же не только у этого человека, это не только... Вот, братья, разве это не портит очень многое в нашей церкви? Когда, может быть, кто-то лучше меня спел, или кого-то похвалят за то, что он хорошо проповедовал, хорошо поучаствовал в благовестии, в другом. Всегда ли наше сердце этому радуется? Наша испорченная, крайне испорченная природа, ей больше всего нравится слышать, когда хвалят нас. Но когда кого-то превозносят, когда кого-то заметили, у нас может быть проходить внутри борьба. В общем-то, написано, вот зависть, она ничего доброго не желает. Она противится, она хочет, чтобы было все на уровне моем, может быть, хуже. Вот тогда, в общем-то, хорошо. Братья, это действительно очень несчастные люди, которые не видят доброе вокруг себя. Счастливы те, которые видят доброе, поощряют доброе и радуются доброму. Это нормально бы было. А зависть машины поджигает, зависть дома поджигает. Это все знакомо. Братья, как вы считаете, Давид был жестким человеком или нет? Или мягким человеком, каким он был? Ну, я не думаю, что он был мягким человеком. Да, это был человек достаточно жесткий. Саул боролся против Давида. Он завидовал Давиду или не завидовал? Завидовал. У Давида было две такие ситуации, когда его сыновья претендовали на царство. Авессалом и Амнон. Вот какое, думаю, что вы обращали, какое поведение Давида было и какая реакция на это? Она же не была жесткой. Как вы думаете, почему? Почему он так реагировал на своих сыновей? Я понимаю, что он как-то неравнодушен к этому был, но все равно вот я так думаю, что у Саула была зависть. У Саула была зависть по отношению к Давиду, он ему завидовал. А вот когда сыновья Давида стали претендовать на царство, он не завидовал им. У нас тема сегодня «Любовь не завидует». Он любил своих сыновей. И поэтому даже вот эти вот нехорошие их поступки, как-то он, ну, в своем сердце, какая-то реакция у него была такая неоднозначная. Он понимал, что это неправильно, но он жестко с ними не хотел поступать. И он говорит: «Сберегите мне отрока Авессалома». И когда Амнон на царство тоже воцарился, тоже какое-то поведение, у него не было такое жесткое: «Пойдите там, захватите его». Он: «Ну, Соломон, ну ты займись этим делом, сам реши этот вопрос». У нас тема сегодня «Любовь не завидует». Он любил своих детей. И такой вопрос себе задал: братья дорогие, а у Бога есть зависть или нет? В Боге есть зависть или нет? Однозначно нету. Скажите, а почему в Боге нет зависти? А я думаю, не потому, что все его, а потому, что Бог есть любовь. А там, где есть любовь, там нет места зависти. Тут, видимо, и секрет, чем 10-я заповедь отличается вот от этого выражения в 13 главе. 10-я заповедь просто говорит «не пожелай» и перечень. А здесь открыто, как это можно достигнуть. Да, любовь не завидует. То есть тут здесь не просто запрет на зависть, а здесь как бы альтернатива дана. Любовь, она сама не завидует. Будешь любить, не будешь завидовать. То есть 13 глава, она как бы не запрещает зависть, а она предлагает что-то большее, что-то лучшее. И тогда можно зависть победить. Братья, я слушаю вот и думаю, что очень актуальная тема вот, о зависти. Как бы открываются тогда многие причины, почему у нас трудности где-то и в церквях бывают. Мы же в основном-то не о мире говорим, да? А говорим о церкви, чтобы здесь не было зависти. И вот мы наблюдаем иногда и думаем, какая причина, почему несколько братьев, они не могут сотрудничать. Но я думаю, что где-то зависть, гордость. А раз зависть, гордость, значит, любовь утеряна где-то. Я думаю, братья, это очень серьезный момент. Любовь не завидует. И вот бывает такой момент, да, вот одно служение кто-то совершает, а кто-то говорит: я другое совершаю. И смотришь, как будто соперничество. Один в благовестие, другой в посещение, и каждый рвет к себе, молодежь там или еще что-то. Братья, это тоже зависть. Думаю, что это тоже зависть. Если бы помочь и там, и в строительстве, и в том, и в другом, и в третьем, это будет свидетельствовать о любви. А когда 2-3 брата не могут найти общий язык, и каждый тянет к себе, я думаю, что это нездоровое положение. Это как раз потеря любви и причина зависть, гордость. Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? Вот этот стих нам показывает, что зависть – это черта или недостаток, который присутствует в жизни плотских христиан или младенцев во Христе. Еще здесь дана характеристика, что вы не в силах. Зависть лишает человека духовной силы, влиять на других, противостоять греху. Поэтому здесь такое, вот если любить не можем, например, то зависть мешает этому, поэтому мы любить не можем. Из-за зависти любить не можем, значит, плотские. А особенность плотского человека написано, если живете по плоти, то умрете. И помышления плотские – суть смерть. Поэтому долго пребывать в таком состоянии, ожидая, что как-то оно само исправится, вот, плотская жизнь приведет к духовной смерти. Поэтому тема общения сказана «достигайте любви». Достигать, то есть убирая эту зависть из сердца, исповедуя, очищаясь, освобождаясь. Вот тогда мы из плотского состояния будем выходить. Братья, это болезнь сердечная, зависть, да? Она пускает свои метастазы и дальше. И мы читаем о завистливом оке. Зрение становится не такое, как должно. Я как-то проповедовал на эту тему из 20 главы Матфея, притча о работниках, винограднике. Почему эти люди стали завидовать, когда стали раздавать зарплату? Здесь есть такое выражение: «Разве я не властен в своем делать, что хочу, или глаз твой завистлив от того, что я добр?» Я задавался вопросом, если бы там виноградники с утра до вечера работали только одни и те же люди, они довольны были бы, что получили по динарию? Они же так договорились, да? Но когда они увидели вокруг себя других, посмотрели вокруг себя и увидели, и начали сравнивать. Я целый день работаю, он только час. Получил столько же. И отсюда недовольство. Братья дорогие, я думаю, что вот это завистливое око, это болезнь глаз, довольно распространена. Кажется всегда, что у другого больше, чем у меня, другому больше внимания, чем мне. Потом начинается разговор: у нас в церкви любви нет, со мной никто не беседует. Да как? Да мы с тобой больше, чем с другими. Вот ты вспомни, сколько раз мы у тебя были или... Да нет, кажется, вот смотрят не теми глазами. Вот другим кажется внимание, ко мне нет внимания. Другим любовь, ко мне нет, и так далее. Братья, и здесь есть один такой секрет. Возьми свое и пойди. Ну, то, что великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Это большое, большое лекарство против зависти. Быть довольным тем, что у меня есть. Тогда я смогу порадоваться успеху другому. Вот, братья, как у нас? Можем мы порадоваться, что брат мой ближний – лучшую машину имеет, чем я, или более успешен, чем я, тогда на сердце, слава Богу, нет этой болезни. Часто вспоминаю его. Там, правда, написано за авторов Священного Писания, что святые мужи Божии, будучи движимы Духом Святым. Думаю, вот так себя проверять надо, чем мы движемся. Когда мы что-то хотим предпринимать, что-то говорим, что-то делаем, что нами двигает. Потому что зависть – это тоже довольно сильный двигатель, как брат уже и говорил, и на труд, и на служение, и на все потянет. А вот что нами двигает? Движимы Духом Святым. Вот это правильное движение. Такие движения, они будут приносить мир, устройство и благодать Божью. А зависть, она, такие движения они не приносят. Братья, тут как-то все... Вопрос о машинах поднимается. Я хотел рассказать такую историю. У меня машина старенькая, лет 30 машине. Поехали на служение. И брат из Кунгура, я ему говорю: слушай, брат, нам бы с тобой машину поновей. У него старая, у меня старая. Я говорю, поновей бы нам машину. Все трещит, все скрипит. И едем, доедем, говорю, не доедем. Поновей бы нам машину. И едем, едем, знаете, такой шум в коробке поднялся, все трещит. Едем, вот-вот остановимся, как будто все развалится. Брат, говорю, остановил машину, мне надо помолиться, давай выйдем. Сестры сидят в машине, вышли за машину, покаялся, Господи. Вот это же недовольство, то, что ты имеешь, это недовольство, мне бы получше, поновей. Он помолился, я помолился. Так, помолились, сели, поехали. Знаете, все перестало. И до сих пор ничего не шумит там в коробке. Вот. Если бы, братья, было бы так. Ну, Бог учит быть довольным. Вот, братья. То, что Бог дал, ну, будь доволен. Не завидуй другим.